плюс, и целюсь, смеюсь, потерять рассудок боюсь. Все вокруг смешно, целый день прошел, мне сегодня все хорошо. Просыпаюсь и радуюсь я, что еще просыпаюсь я, а вокруг меня только я.